Глава 19. Дом Гильбиха встретил 16 августа 1915 года тишиной, какая бывает лишь в склепах и заброшенных церквях. Первые лучи солнца, пробиваясь сквозь тяжелые портьеры, золотили пыль, недвижно висевшую в воздухе. Гостиная на втором этаже, еще вчера наполненная звуками разврата и отчаяния, теперь замерла в тихом величии смерти. Полоска света медленно ползла по паркету, вычерчивая геометрически правильные узоры, пересекая упавшую бутылку, разлитое вино, чью-то туфлю. Когда свет добрался до персидского ковра, стали видны пятна, темные, уже засохшие. Цветочные узоры, некогда гордость хозяйки дома, терялись под слоем пыли и пепла от папирос, под крошками еды и пролитым шампанским. Этот ковер помнил иные времена, чопорное чаепитие из тонкого фарфора, степенные беседы о литературе и искусстве, детские шаги блесняшек, разучивающих первый вальс. Александра Александровна лежала на диване, широко раскинув руки. Сидеющие волосы, выбившиеся из прически, рассыпались по бархатной обивке, контрастируя с темно-синей тканью. Черты ее сохранили выражение не страха или боли, а удивления. В последние мгновения к ней вернулась ясность сознания, которой так не хватало в месяцы безумия. Застывшие глаза, распахнутые, уже начинающие тускнеть, смотрели в потолок. Уголки губ, накрашенных яркой помадой, теперь размазанной по подбородку, приподнялись в горькой полуулыбке человека, который слишком поздно понял все. На полу у кресла скорчилась Ксения. Колени подтянуты к подбородку, руки сложены в молитвенном жесте, пальцы переплетены так крепко, что даже смерть не разъединила их. Облик, еще недавно искаженный животной страстью, теперь был умиротворенным. Рот приоткрыт на полуслове молитвы, настоящий, идущий из глубины души, а не показной, произносимой в церкви для чужих глаз. Смерть вернула Ксении то, что она потеряла в безумии, охватившем дом Гильбихов — веру. На щеках виднелись следы от слез, не страха, а раскаяния. Растрепанные волосы, перепачканные помадой и вином, облепили голову, а тело, покрытое синяками от грубых ласк, выглядело измученным. Совсем иной была смерть Евгении. Она умерла в движении, в борьбе, не смирившись с неизбежным. Тело ее лежало у самой двери, рука протянута к дверной ручке, пальцы скрючены в отчаянном усилии. В отличие от сестры, выражение ее лица не отражало ни умиротворения, ни принятия, только досаду и недоумение. Человек расчета и холодного рассудка, она до конца пыталась найти выход, просчитать варианты, победить даже саму смерть, и поражение отразилось на ее чертах гримасой недоверия. Тетрадь и карандаш, выпавшие из руки, лежали рядом. Страницы раскрылись, показывая аккуратные столбики цифр, ее отчет, ее попытка упорядочить хаос. Платье, в отличие от ногого тела сестры, было почти полностью застегнуто. Евгения сохранила внешнюю благопристойность даже в момент падения. Лишь несколько верхних пуговиц были расстегнуты, маленькая уступка безумию, которую она так старательно контролировала и использовала в своих целях. Мужчины лежали по всей комнате. Молодой офицер с едва пробивающимися усиками откинулся в кресле, запрокинув голову с выражением блаженного удивления. Китель был расстегнут, фуражка валялась на полу, смятая чьим-то каблуком. Рядом на ковре дезертир в гимнастерке без погон. Небритый, осунувшийся облик теперь казался почти благородным. Смерть часто дает людям то достоинство, которого им не доставало при жизни. Руки разбросаны в стороны. Учитель географии умер в нелепой, почти комической позе, на коленях, с рукой прижатой к груди, будто декламировал стихи перед классом. Очки съехали на кончик носа, а взгляд остановился на уровне женских коленей. Даже умирая, он не осмелился поднять глаза выше. Рядом валялась потертая фетровая шляпа, единственный предмет, связывавший его с прежней жизнью, когда он был уважаемым педагогом, а не завсегдатаем этого дома. Жандарм с рыжими усами лежал у стены, раскинув руки и ноги. Бутылка, выпавшая из его руки, откатилась в сторону, оставив на полу мокрый след. На грузной физиономии гримаса не то отвращения, не то удивления, будто он вдруг осознал всю глубину своего падения и не смог этого вынести. В центре всего этого посмертного хаоса, в большом кресле, которое когда-то принадлежало отцу Карла Густавовича, сидела Августина. В отличие от прочих бездыханных фигур, ее поза была почти величественной. Спина прямая, руки спокойно лежат на подлокотниках, голова слегка наклонена. Обнаженная кожа, еще вчера светившаяся нечеловеческим блеском, теперь приобрела серый оттенок, став похожей на мрамор дешевого надгробия. Длинные волосы свободно падали на плечи. Но главное отличие было в глазах. Они не сомкнулись, как у других, а остались широко раскрытыми и потеряли характерный ртутный блеск. Теперь они были просто серыми, тусклыми, пустыми, почти человеческими. У ног Августины лежало жемчужное ожерелье, подарок великого князя. Нитка порвалась, и жемчужины рассыпались по полу. Они поблескивали в солнечных лучах, постепенно заполнявших комнату. Одна закатилась под кресло, другая остановилась у ног мертвого жандарма, третья зависла на краю разбитого бокала. Некогда единое целое, ожерелье превратилось в россыпь маленьких, никому не нужных шариков. Время шло, солнце поднималось все выше, и лучи, проникая сквозь щели в шторах, постепенно заполняли комнату золотистым светом. Когда один из них коснулся Августины, произошло нечто странное, почти незаметное дрожание кожи. Сначала это было едва различимо, но затем движение стало более явным. Грудная клетка сократилась не плавно, как при вдохе у живого человека, а резко, спазматически, будто вещество внутри вспоминало свою форму после деформации. Пальцы, еще недавно безжизненно лежавшие на подлокотниках, медленно обретали четкость контуров. Суставы выпрямились, ногти из серых стали перламутровыми, на ладонях проступили линии, линии судьбы и жизни, которых Августины прежде не было. Черты лица менялись последними. Неподвижные в момент гибели, теперь они размягчились, стали текучими. Нос, слишком правильный, приобрел еле заметную горбинку. Губы стали чуть полнее с одной стороны. В уголке левого глаза появилась крошечная морщинка, первый признак возраста, которого Августины прежде не существовало. Самым поразительным было изменение глаз. Тусклые после гибели, они постепенно наливались цветом, не прежним холодным блеском, а темно-карим, почти черным. Теперь это были глаза красивые, выразительные, но обыкновенные. Яд, убивший всех в этой комнате, прошел сквозь Августину, не задерживаясь, не причиняя вреда, лишь немного изменив ее тело. Августина впервые за год существования вздохнула полной грудью. Смерть, заполнившая комнату, не была для нее концом или препятствием, скорее источником. Остаточная энергия, покидающая тела в момент перехода из жизни в небытие, еще держалась в воздухе, и Августина впитывала ее всем своим существом. Каждая частица искусственно созданного организма насыщалась, становилась плотнее, весомее. Она медленно поднялась с кресла. Движение было уже не механическим, как прежде, а плавным, точным. Руки, ноги, шея, вся фигура двигалась с новой, неведомой ранее гармонией. Августина сделала несколько шагов среди неподвижных тел, ступая босыми ногами между осколками разбитых бокалов и лужицами пролитого вина. Оглядела комнату не с ужасом или состраданием, а с холодным, почти научным интересом. Она наклонилась над Александрой Александровной. В последние недели эта женщина, некогда строгая и праведная, превратилась в ненасытное создание, требовавшее все новых плотских утех. Теперь ее облик, даже искаженный гримасой смерти, был умиротворенным. Августина протянула руку и легко коснулась остывающей щеки. Под пальцами еще теплилась тонкая нить уходящей витальной силы. Не думая, подчиняясь инстинкту, она впитала этот последний отголосок жизни. По телу ее прошла приятная дрожь. Это не было похоже на обычное питание через сексуальное возбуждение. То насыщение всегда оставляло послевкусие неудовлетворенности, требовало повторения, учащения. Это было иным, глубоким, полным, окончательным. Августина выпрямилась и двинулась дальше, переступая через руку дезертира, проходя мимо учителя географии. От каждого тела она забирала последние крупицы живой энергии, не потому что нуждалась в них, а потому что могла. Такой пир выпадает нечасто. Она остановилась возле Евгении. Тело лежало в рывке к двери, к спасению. Холодная, расчетливая Евгения, единственная, кто сумел не только противостоять влиянию Августины, но даже перенять часть ее способностей. Здесь оставалось совсем мало силы. Эта женщина и при жизни была скупа на эмоции. Но Августина все равно взяла и эту малость. Выпрямившись, она поняла, что уже достаточно сильна. Теперь можно было собрать жемчуг, единственное, что она хотела забрать из этого дома. Не из сентиментальности, а из практических соображений. Жемчужины, подаренные великим князем, имели ценность в мире людей. Они могли открыть двери, купить услуги, создать видимость респектабельности. Августина опустилась на колени и начала собирать рассыпанные по полу бусины, складывая в ладонь. Под креслом у ног мертвого жандарма возле разбитого бокала она нашла все, кроме одной. Последняя закатилась под тело Ксении и поблескивала в полумраке. Августина перевернула тело дочери Гильбихов с той же бесцеремонностью, с какой отодвигают мешающий пройти предмет мебели. Ксения лежала теперь на спине, глядя в потолок помутневшими глазами, в которых еще держались слезы раскаяния. Августина подобрала последнюю жемчужину и сжала собранные драгоценные бусины в кулаке. Теперь нужно было одеться. Она не испытывала стыда за наготу, но понимала, что выйти обнаженной на улицу значило привлечь внимание, а этого она не хотела ни сейчас, ни сегодня. Августина прошла по коридору второго этажа, минуя комнату Александры Александровны, и направилась к спальне Евгении. Возможно, из смутного уважения к единственному человеку в этом доме, сохранившему хоть подобие контроля над ситуацией в ее присутствии. Или просто потому, что платья Евгении были наиболее подходящего размера. В отличие от остальных помещений, комната сохраняла аккуратность и порядок, даже после безумств последних месяцев. Постель заправлена, книги выстроены по размеру на полке, стол вытерт от пыли. Августина подошла к шкафу, открыла дверцы и увидела платья, рассортированные по цвету, каждое на своей вешалке. Выбор пал на серое, благородное, но достаточно неброское, чтобы не привлечь внимание на улице. Одеваясь, она заметила в зеркале, как изменился ее облик. Черты стали менее правильными, но более живыми. В глазах, теперь темных, проступало что-то новое, не эмоция, а некое понимание, которого раньше не было. Августина повернулась перед зеркалом, оглядывая платье. Оно сидело безукоризненно. Взяла с туалетного столика щетку, расчесала волосы. Затем достала из шкатулки иголку с ниткой и несколькими точными движениями вернула жемчужины на нитку. Завязав узелок, положила ожерелье в карман. Теперь она выглядела как дама из хорошего общества, разве что чуть красивее обычного. Закрыв за собой дверь спальни, Августина прошла мимо комнат Ксении и Александры Александровны. У нее ни разу не возникло желания обернуться или заглянуть внутрь. Прощания были ей чужды, и смерть Создателя не разбудила в ней ни грана сентиментальности. Спустившись на первый этаж, она на мгновение замерла, прислушиваясь. Где-то внизу, в подвальной лаборатории, лежало тело Карла Густавовича. Стоило ли спуститься к нему, чтобы забрать остатки силы? Нет. Не из уважения, а из трезвого расчета. Приобретенных запасов хватит на месяцы. Времени до окончательного пробуждения города оставалось мало. Лучше уйти, пока улицы еще пусты. Она подошла к входной двери, нашарила ключ в замке. Механизм запора щелкнул, дверь отворилась, впуская свежий утренний воздух с запахами влажной земли, печного дыма, конского навоза и свежего хлеба из ближайшей булочной. На пороге между мертвым домом и живой улицей она не испытывала ни сомнения, ни сожаления, лишь холодную констатацию. Этот этап завершен, начинается новый. Чистопрудный бульвар окутывал легкий утренний туман. Сквозь него проступали силуэты деревьев, скамеек, фонарных столбов. Пруды темнели спокойной водной гладью, а мягкий свет придавал всему вокруг акварельную размытость. По булыжной мостовой, громыхая жестяными бидонами, катила тележку молочница, пожилая женщина в выцветшем платке, выкрикивавшая: «Молоко! Свежее молоко! Только сегодня дойно!» Хриплый голос разносился в утренней тишине. Неподалеку дворник в фартуке сосредоточенно подметал тротуар. Услышав звук открывающейся двери, он на мгновение поднял голову, но тут же отвел взгляд, не желая встречаться глазами с выходящей из дома женщиной. В аптеке на первом этаже Трофим Семенович открывал ставни, впуская свет в помещение. Каждое движение было отточено годами — открыть ставню, зафиксировать крючком, протереть стекло влажной тряпкой, перейти к следующему окну. Он еще не подозревал о трагедии этажом выше. Для него это было обычное августовское утро, начало рабочего дня. Через час он будет готовить микстуры, отмерять порошки, записывать поступления и расходы в амбарную книгу, а вечером поднимется к хозяину с отчетом. Августина смотрела на него с легким пренебрежением. Все эти люди — молочница, дворник, аптекарский помощник — живут в своем распорядке, не подозревая, как легко он может быть нарушен. Шагнув на бульвар, она повязала темный платок, поправила складки серого платья и пошла вдоль аллеи. Ничто не выдавало в ней того, чем она была на самом деле. Просто молодая женщина в трауре, не более. Она шла по туманному бульвару, ощущая собственную мощь после ночного пира, сытость, которой прежде не знала. Голод, бывший постоянным и неутолимым, требовавший все новых жертв, впервые отступил. Насыщение, глубокое, полное, будет поддерживать ее недели, может быть, месяцы. А потом снова потребуются новые источники. В другом доме, в другом городе, среди других людей. За спиной остался дом номер 12 на Чистопрудном бульваре. Обычный снаружи, тихий, с бездыханными телами внутри. Скоро в нем раздадутся крики, поднимется суматоха, появятся полиция, врачи, священники. Но никто из них не узнает всей правды о том, что случилось за этими стенами. Августина растворилась в утреннем тумане Москвы, одна из многих теней в большом городе. Тем временем на русско-германском фронте ночи были полны кошмаров. Даже те, кто прежде никогда не видел снов, погружались здесь в беспокойное забытье, где перемешивались обрывки воспоминаний и предчувствий. Великий князь Михаил Александрович не был исключением. Его сон в эту августовскую ночь был глубок и тяжел. Но за час до рассвета что-то изменилось, будто оборвалась тонкая нить, протянутая через всю Россию, от московских бульваров до фронтовых окопов. Князь проснулся, задыхаясь, с ощущением утраты столь острым, что оно казалось физической болью. Офицерская палатка, отделенная от других походным ковром и дополнительной свечой, тонула в предрассветном сумраке. Походная кровать скрипнула, когда Михаил Александрович резко сел. Рубашка прилипла к спине от холодного пота. Рука потянулась к пустому месту рядом. Пальцы сжали холодное полотно простыни, и этот жест, обнаруживший ожидаемую пустоту, отозвался в груди почти физической болью. «Что со мной?» — — прошептал князь в темноту. Голос прозвучал незнакомо, хрипло, надломленно. За брезентовой стеной слышались обычные звуки военного лагеря, негромкие голоса часовых, сменяющих караул, фырканье лошадей, скрип телеги с провиантом. Привычные звуки, которые обычно успокаивали монотонной обыденностью, но сегодня они казались фальшивыми, ненастоящими. Михаил Александрович провел ладонью по влажному лицу, стараясь стереть остатки кошмара, которого не помнил. В голове пульсировала навязчивая мысль. Она исчезла. Она ушла. Навсегда. Но кто она? Образ ускользал, оставляя после себя лишь серебристое мерцание глаз, в которых он когда-то тонул. И все же он знал их, помнил, не мог забыть. Великий князь встал с кровати, накинул халат и подошел к походному столику, где стоял графин с водой. Пальцы, державшие стакан, дрожали. С третьей попытки удалось налить воду, не расплескав половину на военные карты. Он жадно выпил, но жажда, жгущая горло, была не та, что утоляется водой. Взгляд упал на маленькую шкатулку из карельской березы, стоявшую на краю стола. Он знал, что внутри. Единственный материальный след — ее существование. С минуту князь колебался, затем решительным движением открыл крышку. Внутри лежала жемчужина, всего одна, отделившаяся от ожерелья, которое он преподнес ей. Он помнил тот вечер до мельчайших подробностей. Аромат вечерних лип на чистопрудном бульваре, шорох платья, прикосновение пальцев, невероятно холодных даже в летний зной. И глаза, светлые, неподвижные глаза, в которых не было ничего человеческого и от которых невозможно было отвернуться. «Августина», — произнес он имя, которое никогда не произносил при посторонних. Воспоминание нахлынуло. Маленькая гостиная дома Гильбихов, вечер, когда она впервые позволила ему коснуться своих волос. Темные локоны скользнули между его пальцев, прохладные, как и все в ней. Он спросил тогда, «Что ты такое?» И она улыбнулась не губами, лишь глазами. После той ночи он возвращался к ней, одержимый тем, что она давала, не наслаждением, но ощущением выхода за пределы себя, за границы дозволенного и возможного. А потом пришел приказ отбыть на фронт. Он хотел забрать ее с собой, предлагал обеспечить всем необходимым, но она лишь покачала головой. «Я не могу покинуть дом, еще не время». С тех пор прошло 4 месяца, и за это время он написал ей 23 письма, отправив их на адрес Карла Густовича с пометкой «Лично и конфиденциально». Ответа не пришло ни на одно. «Адъютант!» — позвал князь, и в палатку немедленно вошел молодой офицер с аккуратно подстриженными усиками. «Слушаю, ваше императорское высочество!» «Бумагу и перо. Немедленно». Несмотря на ранний час, адъютант не выказал удивления. Великий князь и прежде бывал странным. Война и бремя ответственности влияли на всех по-разному. Офицер вернулся через минуту с письменными принадлежностями. Оставшись один, Михаил Александрович склонился над листом бумаги. Рука, недавно дрожавшая, теперь двигалась уверенно. «Дорогая А, сегодня ночью я почувствовал вашу потерю столь остро, как если бы часть моей души была вырвана с корнем. Если с вами что-то случилось, сообщите немедленно. Если вы решили прервать наше знакомство, прошу лишь короткого объяснения. Я готов принять любые условия для возобновления наших встреч. Деньги, положение, будущее — все это не имеет значения рядом с тем, что я испытываю в вашем присутствии». Перо замерло над бумагой. Что он испытывал? Не любовь. Это чувство было слишком простым для того, что происходило между ними. Не вожделение, хотя физическая близость была частью их встреч. То, что она давала, было откровением и проклятием одновременно. «Я буду искать вас, сколько бы времени ни потребовалось. Моя жизнь без вас потеряла смысл и цвет». Он запечатал конверт и вызвал адъютанта. Тот появился немедленно. Это письмо должно быть отправлено с первым же курьером в Москву, лично в руки адресату. Будет исполнено, ваше императорское высочество. Письмо, как и все предыдущие, останется без ответа. Но великий князь не узнает об этом еще долго. В его разуме, отравленном прикосновением нечеловеческого существа, возникнет навязчивая идея, которая не покинет его до последнего дня. В течение последующих лет, пока империя будет содрогаться в агонии революции, он будет искать ее. Сперва тайно, посылая доверенных людей по адресам, где она могла появиться. Затем, после отречения брата, более открыто, показывая портрет, нарисованный по памяти придворным художником, случайно встреченным. Заходя в притоны и фешенебельные гостиницы, в дорогие рестораны и дешевые трактиры, он спрашивал о женщине с необычными глазами. Люди качали головами. Нет, не видели. А если и видели, предпочитали солгать, потому что в глазах бывшего великого князя появился блеск, пугавший свидетелей его одержимости. 1918 год застанет его в Перми, куда его сошлют большевики. Июньским вечером, за несколько дней до расстрела, ему почудится мелькнувший силуэт в толпе на базарной площади. Он рванется к окну, разобьет стекло руками и закричит ее имя. Конвоиры стащат его вниз, решив, что арестант пытался бежать. А когда его вывезут в лес под Пермью и поставят на колени перед наспех вырытой могилой, последняя его мысль будет не о жене, не о сыне, не о судьбе династии. Он будет искать в темноте леса холодное лунное свечение тех глаз, которые видел лишь несколько раз в жизни, но которые стали для него важнее всего остального. На последнем выдохе, за мгновение до выстрела, ему покажется, что он видит их, далекий призрачный отблеск среди деревьев, и на его лице появится странная улыбка. Конвоир, делавший контрольный выстрел, отметит ее в рапорте как признак помешательства.